Искусство как поведение. Трудность писателя не в том, чтобы набрать материалу, а сохранить при этом набирании свою личность. Мне вспомнился при этом один старик, засыпанный при взрыве какого-то дома. Он очнулся под развалинами и, нащупав уцелевший термос с чаем, стал пить по глотку, экономя до последней возможности целебную жидкость. Через 4 дня его откопали, и он остался живым. Так и писатель теперь засыпан материалами, как кирпичами. И не собирать ему надо под материалами, а сохранять под их тяжестью свою живую душу. Всю жизнь своего сознания имел смутную потребность в постоянном источнике неизменного, радостного, бодрого и умного питания духа. С этим я в свое время занимался самообразованием, и того же я ждал себе от писательства, и я нашел в поэзии действительный источник радости. Но это источник непостоянный, то покажется, то спрячется, в зависимости от каких-то внешних причин. Поэт – зависимый человек. И свободен лишь, когда божественный глагол до уха чуткого коснется. А то, чего я ищу, постоянного источника радости, находится на пути подвига. И тема моя «Искусство как поведение» есть попытка сделать поэзию подвигом, превратить ее в святое ремесло. Рано встал, и росистым утром под звонкую песнь соловья собирал в себя сладость бытия. Вот как отчетливо теперь вижу происхождение тревоги своей и слабости. Это бывает, когда забываешь собраться. Способность собирать себя самого и есть вот именно обретение свободы и, конечно, силы. Для этого нечего жалеть времени, потому что собранный в себе человек меньше подвергается случайностям, отнимающим время. Голова наполнена смутными мыслями. Глаз увидел предмет, и то, что было смутно в себе, вдруг отчетливо разобралось на предмете. И в сердце радость. Так вот оно что! Тогда пишешь этот предмет, и окажется он в вашем описании для других как бы вновь открытым, выкопанным из-под пепла забвения. Но если вы просто будете подходить к предметам без себя самого, то будете описывать всем известное и скучное. Спрашивать писателя о тайнах творчества, мне кажется, все равно, что требовать от козла молока. Дело козла — полюбить козу. Дело козы — давать молоко. Так и о творчестве. Надо спрашивать жизнь. Нужно самому жить, а не спрашивать художника, влюбленного в жизнь, каким способом мне тоже влюбиться. Надо выйти из себя и отдаться тому огню, в котором сгорает жизнь. Наблюдать же можно со всех сторон одинаково, откуда ни подойди, потому что жизнь круглая и горит, как солнце, везде одинаково. Мне кажется, величайшую радость жизни, какая только есть на свете, испытывает женщина, встречая своего младенца после мук рождения. Я думаю, эта радость включает в себя ту радость, какую частично испытываем и все мы в своем счастье. Так вот и хочется мысль, найденную для своего обихода в искусстве о поведении, распространить на всех. Но я могу быть цельным только на восходе солнца, когда все еще спит. А другой утром спит, и цельным бывает глубокой ночью. И мне скажут, что Сальери был в поведении, но у него ничего не выходило в сравнении с Моцартом, человеком без поведения. В том-то и дело, что поведение в моем смысле не есть школьное поведение, измеряемое отметками. Мое поведение измеряется прочностью создаваемых вещей, и с этой точки зрения Моцарт вел себя как следует, как творец цельной личности и не подменял ее рассудочным действием. Так вот, я хотел бы сказать и о себе, что моя поэзия есть акт моей дружбы с человеком, и отсюда все мое поведение. Пишу, значит, люблю. Вот что меня немного смущает в моей печали и моей радости. Если печаль придет, я чувствую не предмет печали, а будто около сердца меня натягивают, подвигая колки, туже и туже, особую струну печали. И вот она уже поет свою песню. А что приходит в голову под эту песню, то как снопы в молотилку. Все обращается в горе. Любовь моя, слава, Россия. И наоборот, если натянуты струны радости, то если погода и плохая, сделаю себе на бумаге хорошую. Если в природе хорошо, я иду бродить, и на каждом шагу мне чудеса открываются. Утром я встаю и чувствую, поет струна радости. «Встал с правой ноги», — говорит Ирина, соседка за дверью. «Или чувствую струну печали». «Встал с левой ноги», — поднимает Ирина. И так в продолжении дня это бытие определяет мое сознание. Но я не хочу. Нет, нет. Я ищу в себе такое сознание, определяющее мое бытие. Я хочу сам распоряжаться струнами бытия. Я хочу, чтобы искусство мое стало моим поведением, а не прихотью моего бытия. Я пропустил первую порошу, но не раскаиваюсь, потому что перед светом явился мне во сне белый голубь, и когда я потом открыл глаза, я понял такую радость от белого снега и утренней звезды, какую не всегда узнаешь на охоте. Вот как нежно, провеяв крылом, обнял лицо теплый воздух пролетающей птицы, и встает обрадованный человек при свете утренней звезды и просит, как маленький ребенок, звезды, месяц, белый свет, станьте на место улетевшего белого голубя. И такое же в этот заутренний час было прикосновение понимания моей любви, как источника всякого света, всех звезд, луны, солнца и всех освещенных цветов, трав, детей, всего живого на земле. А потом я увидел ясно, черным по белому, все немудрые проделки с людьми Кощея и задумался над самим собой. Как же мне-то все-таки удалось сбросить себя Кощееву цепь? Мелькнул в памяти один поэт. Он свои действительно драгоценные стихи понял не как дар жизни, а свою собственную жизнь заменил этими стихами. Так он забыл свой священный родник. В конце концов, его погубило положение поэта. Но с другой-то стороны, как же быть, если творчество есть сила освобождения от цепей, то это же самое творчество может исковать цепь. Как сохранить силу творчества до решимости схватиться с самой смертью? Раздумывая об этом, приходит к мысли, что сила творчества сохраняется теми же самыми запасами, какими сохраняется на земле вечное детство жизни во всех его видах. И тут опять простота. Иной, сознательно облегчив бремя жизни сокращением детей, погибает, другой, размножаясь, безгранично счастлив в своем муравейнике. Весь секрет в обеспечении себе такой простоты, такой нивы, которую сладко пахать, и другой этому не завидует, у него под ногой тоже нива, в руке такая же саха, такая же веревочка к лошади, все то же, да вот я иду бороздой, песни пою, а он идет и ругается. Писать можно, чувствуя себя образованным и отчеканенным человеком, как Анатоль Франс пишет, или же как русские пишут, будто поднимают какой-то вопрос для обсуждения с другом. Беллетристику, как таковую, нельзя перечитывать, а можно повторять лишь поэзию и мудрость. Но читается беллетристика и пишется легче всего. Беллетристика — это поэзия легкого поведения. Настоящее искусство диктуется внутренним глубоким поведением, и это поведение состоит в устремленности человека к бессмертию. Река питается скрытыми родниками. Все ею пользуются, а за рекой родники. Так и у писателя пишется, а пишется тем, что у него за душой. И все мы потихоньку спрашиваем, а что у него за душой? Очень часто писатель блестящий, а за душой ничего. Все знают, что за душой у Пушкина, Лермонтова, Фета, Блока. И все мы знаем тоже поэта, стоит его назвать сейчас, и все скажут в один голос, пишет очень легко и забавно, только у него нет ничего за душой. Обтяпал 20 кустов черной смородины, и когда устал, то почувствовал обман мечты, завлекающий делать сад. Будь у меня земля в то время, когда зарождалась эта мечта, и выйди я тогда на эту работу, я был бы отличным садовником. Но сада у меня не было, я стал работать над словом и вырастил сад из слов, такой большой, что в нем тысячи гуляют и миллионы пройдут в нем. Теперь вся эта работа тяпкой в сравнении с тем, как я работаю над словами возле той же мечты, представляется ничтожной. Дивный пример какого-то поведения. Взял бы и сказал людям, и дал бы им простое средство в руки. А вот пойди и скажи. Нужно целую вселенную в себе самом открыть, чтобы сказать эти простые слова. Чувствуешь про себя мысль, знаешь, а сказать не можешь. И такая вся природа. Все знает, а сказать должен человек.